Как тесно связаны и музыка, и слово, глубины мироздания передаст мелодия, дарованная Богом, со словом слитая в живой рассказ. Спешит израненным, измученным от жажды, неся с собою свежесть облаков. Служанка лира служит тем, кто страждет, ее дыхание краса холмов. Дыхание роса холмов. Пусть будут связаны и музыка, и слова, чтоб дух красою неба окрыля, мелодия, дарованная Богом, звучи восторженно, я буду ждать. Восторженная.